И она сама. Кристин знала, что у нее самой немного теперь осталось друзей в родном краю. Кристин выпрямилась во весь рост в своем домотканном зеленовато-буром кафтане и заслонила рукой глаза от золотого потока закатного солнца. На севере виднелась полоска долины с серебристой зеленой лентой реки. А дальше одна за другой теснились горные кручи, смутно-желтыми от камней и лишайника склонами, и где-то вдали, среди расселин и провалов, их снеговые вершины сливались с облаками. Прямо перед ней гора Рост выдвинула одно колено вперед, тесня долину. Логину приходилось здесь круто изгибать свое русло, до нее доносился снизу глухой ропот реки, пробивавший себе путь в глубоком ущелье, где она прыгала с уступа на уступ, пенис и кипя, а над замшелым склоном утеса синели вдали две широкие горы, которые отец Кристин сравнивал с женскими грудями. Нет, нехорошо, непривольно здесь Эрленду, здесь он не может дышать. На этом самом горном склоне, только чуть дальше к югу, ближе к родным местам, она встретила однажды в детстве горную деву. Красивый, застенчивый, ласковый ребенок с грустными шелковистыми волосами и круглыми, нежными и румяными щечками. Женщина закрыла глаза, подставляя загорелое лицо потоку солнечного света. Будь она теперь молодой матерью, сосками, набухшими от молока, и с сердцем, только что освободившимся от бремени, обновленным и щедрым, как свежераспаханная земля, тогда все может статься. Но такой, как она, не грозит никакая опасность. Троллям не придет в голову заманивать ее к себе. Горному королю вряд ли вздумается надеть золотой убор невесты на такую худую, изможденную женщину. И Хульдра не захочет приложить своего младенца к ее иссякшей груди. Она казалась себе такой же высохшей и жесткой, как старый корень ели под ее ногами, цепко обвившийся вокруг камней. Она с силой топнула по нему башмаку. Два малыша, которые уж давно возились подле матери, тотчас повторили ее движение, изо всех сил затопали ногами по корню, а потом с любопытством спросили: «Почему вы так сделали, матушка?» Опустившись на землю, Кристин положила на колени цветы и стала ощипывать и стряхивать в корзину распустившиеся чашечки медвежьего уха. «Потому что ботинок жмет меня в пальцах», — наконец ответила она тогда, когда дети уж давно занялись другим делом. Но они нисколько не удивились. Они привыкли, что мать часто не слышит, когда к ней обращаются, или вдруг, очнувшись, отвечает тогда, когда они совсем забыли, о чем спрашивали. Лавранс помогал матери обрывать головки. Мюнан не хотел отстать от брата, но только портил хрупкие венчики, и мать, безмолвно, не гневаясь, по-прежнему погруженная в свои мысли, отобрала у него цветы. Соскучившись, мальчики затеяли игру, а потом подрались, стягая друг друга ощипанными стебельками, которые мать отбрасывала в сторону. Они барахтались у материнских колен. Кристин любовалась двумя круглыми русыми головками. Пока еще между ними было большое сходство, у обоих почти один и тот же оттенок темно-русых волос, но по каким-то едва заметным, почти неуловимым признакам, мать уже знала, что они вырастут совсем разными. Мюнан будет похож на отца. У него такие же синие, глубокие глаза и густые шелковистые волосы, которые мягкими волнами и завитками лежат на головке. С годами они станут черны, как смоль. Детская личка с пухлыми щечками, которые она так любит сжимать в ладонях, ощущая их нежную округлость, вытянется и удлинится, когда он станет чуточку старше. У него будет отцовский, высокий и узкий лоб с впалыми висками, прямой, резко очерченный треугольник носа с тонкой переносицей и красивыми трепещущими ноздрями, который уже определился на лице Нокве и явственно наметился у близнецов. У Лавренса в младенчестве были светлые, как лен, шелковистые кудрявые волосы. Теперь они стали цвета лесного ореха, но на солнце отливают золотом. Они все еще блестящие и мягкие, но уже не такие шелковистые, как прежде, к тому же они стали гуще. И, перебирая их пальцами, она чувствовала, какой плотной шапкой они лежат на его голове. Лавранс походил на нее самое. У него были серые глаза, круглое лицо с широким лбом и круглый, мягко очерченный подбородок. Она знала, что и достигнув возмужалости, он останется белолиц и румян, точно кровь с молоком. У Геуте тоже был румянец во всю щеку. Этот мальчик удивительно походил на ее отца. Те же мягкие очертания слегка удлиненного лица, темно-серые глаза и копна блестящих белокурых волос. Только в Бьоргюльфе не могла она уловить сходство ни с кем из своей родни. Он был самый рослый из ее сыновей, широкоплечий, плотный и мускулистый. Черные, как вороново крыло, волосы круто велись над низким, широким и белым лбом. Глаза были темно-синие, но совсем без блеска, и мальчик сильно щурился, всматриваясь вдаль. Она не заметила, когда это у него началось, потому что всегда выходило так, что этому сыну она уделяла меньше всего заботы. Не успел он появиться на свет, как его отняли от материнской груди и отдали кормилице, а 11 месяцев спустя у Кристин уже родился Геуте, который первые 4 года своей жизни все время хворал. Она еще не оправилась после рождения близнецов и ходила едва живая, с болями в пояснице, как ей снова пришлось возиться с больным Геуте, таскать большого мальчика на руках, и она не успевала даже взглянуть на новорожденных, разве когда Фрида приносил ей Ивора, который, проголодавшись, поднимал крик. Тогда она давала ему грудь, но тут снова начинал кричать Геуте. «Я не могла, Пресвятая Дева Мария, ты ведь знаешь, я была не в силах заботливее нянчить Бьоргюльфа». Да и ему самому было больше по нраву, когда его оставляли в покое. Он любил все делать по-своему, рос своенравным и не словоохотливым, и, казалось, ему досаждало, когда мать пыталась приласкать его. Она думала, что Бьоргюльф — самый выносливый из ее сыновей. Он напоминал ей маленького, черного, упрямого бычка. Но постепенно она поняла, что у него неладно с глазами. Когда Бьоргюльф и Нокви жили в монастыре в Теутре, монахи пытались его лечить, но это, как видно, не помогло. Он становился все более замкнутым. Все попытки сблизиться с ним терпели неудачу. Она заметила, что это не удается и отцу. Бьоргюльф, единственный из ее сыновей, не расцветал точно лук под лучами солнца, когда Эрленду приходило в голову заняться им. Только с Нокве Бьоргюльф держал себя по-иному. Но когда мать пыталась говорить со старшим сыном о его брате, он всякий раз уклонялся от разговора. Быть может, и Эрленду в этом повезло не больше, чем ей, хотя Нокве так беззаветно любит отца. Что говорить?